Глава 30. Особого шика и лоска в заведении не наблюдается. Обычное забитое до отказа, мало освещенное помещение. Единственная замеченная мною приятность – чистота. Все от столовых приборов до мелких деталей интерьера начищено до блеска. Если учитывать, что сегодня открытие, достоинство – это не факт, что долго просуществует. Людей так много, что танцевать мне приходится недалеко от столика, который занимаем мы с подругами. Девочки и вовсе не спешат ко мне присоединиться, этакая стайка бабуинов на выгуле. «Ну и что вы такие кислые?» — интересуюсь, сделав пару шагов в их сторону и слегка наклонившись вперед. «Из интересного тут только твои танцы. Лучше бы дома наклюкались», — с явно скучающим видом произносит Оксана. «Легко решаемый вопрос. Мои слова звучат скорее как предложение». «Нет уж, что потом Таша своим подписчикам в социалке рассказывать и показывать будет?» Подача с помощью интонации такая, будто Ната в аптеке вокруг себя бабулек собирает и делится прелестями светской жизни. Озвучиваю свои мысли вслух. «Ха-ха, очень смешно!» — комментирует Ната с кислым видом, раскатывая при этом губежки. «Я что, знала, что тут тухло будет?» «Да ну, бросьте, посмотрите вокруг! Многим весело!» — поднимаю голову и обвожу глазами собравшихся. Люди веселятся, кто-то пьет, кто-то танцует, за столиками оживленно беседует. В какой-то момент натыкаюсь взглядом на нежелательные для себя объекты, опускаю глаза. Как же без них? Парни, которые сейчас за соседним столиком на твою попку пялятся, точно хорошо себя ощущают. Ната слегка наклоняется, смотрит мне за спину. Хотя нет, слюной сейчас подавятся. Добавлять демонстративно громко, чтобы окружающие наверняка услышали. Мгновенно выпрямляюсь, реакцию смотрящих затылком не вижу, зато несколько человек из впереди сидящей компании оборачиваются. Вот уж удружила. «О, Алена Богдановна, какая встреча приятная! Ага, как же! Не ожидала вас тут увидеть! Дрожайшая!» — обращается ко мне подчиненный Артема. В прошлом они работали вместе, в одном кабинете сидели. Он один из немногих, кто очень давно в курсе наших с Шумовым отношений. И как следствие ему известно, что мне нельзя было в таком виде появляться на людях. Да что там, в клубах ни в каком виде нельзя было. Улыбаюсь ему в ответ одними губами, давая понять, что услышала, но отвечать не намерена. Наташа чертыхается. Она со свойственной ей ответственностью за столько лет уже изучила всех приближенных моего бывшего. И этот находится в топе нелюбимчиков. «Девчонки, привет!» Теперь Филипп обращается ко всем моим подругам, прилично развернувшись корпусом. «Давайте диван передвинуть, попросим, посидим вместе. Веселее будет. А то вы, посмотрю, заскучали, красавицы!» Сдерживаясь, чтобы от сладости его слов не поморщиться. «Аленушка, Михалыч тебе не говорил, во сколько они подъедут?» Вбивает огромный строительный гвоздь мне в крышку гроба. Мое настроение из абсолютно прекрасного опускается до «в луже утопиться готово». Лучше бы розочки дома пересчитывать осталось. Пока я горестно подвисаю, Филипп, несмотря на тактичный протест моей подруги из плотного скопления тел, выуживает сотрудников заведения для небольшой перестановки. «Всегда мечтала посидеть за одним столом с мальчиками с зарплатой в 100 штук и костюмах по 400 тысяч», — с сарказмом произносит Наташа. «Так вышло, что мы с ней понимаем друг друга. Если одна из нас скажет, ну, этот в костюме за 400 штук, значит, речь идет о следаках из СК. Пошли по коктейлю, что ли, бахнем? Или уйдем?» Берет меня под руку и тащит к бару. «Прости, я не такого вечера ждала. Хоть бери твоему кавалеру новоиспеченному звание, навыки эффективного устранения у него неплохие. Так на грани самоустранения это не важно», — взмахом руки меня прерывает. «Ну что за клещи? А, по тете Наташе же видно, в воздухе проводит вдоль лица своего. Общение нежелательно. И козлина этот приедет еще. Куда же без него? Ну ничего, сейчас придумаем что-нибудь. Ее решения меня порой пугают не меньше. Двое парней освобождают нам стулья, оставаясь стоять за нашими спинами. Туся заказывает что-то на свой вкус, пока я соскребаю из всех внутренних щелей остатки самоконтроля. Не сказать, что хочу хоть какого-то общения с Артемом, но очень не хотелось бы в очередной раз поддаться. Продолжали бы и дальше со своей красивой девочкой сидеть. Ната не унимается. Так нет же, девица прямо хороша, говорит с лицом истинного ценителя. Я тоже заметила. Куколка, на мой взгляд, самая яркая среди присутствующих. Эффектное короткое платье, утонченные черты лица, очень милая. Они любят таких. Их компании всегда веселят приглашенные дамы. Только их трое. Она одна. Думаешь, со всеми? Весело спрашивает. Зайка моя, я редко думаю о сексе других. Вообще пофигу, кто с кем спит. Я бы с вами не отказался. Раздается над самым моим ухом. Оборачиваюсь и вижу широченную улыбку того парня, чье место я заняла. Да я бы тоже сама с собой не отказалась. Но, увы. Пожимаю плечами и отворачиваюсь. Пока он соображает, что мне ответить, допиваю коктейль, второй за сегодня, и поднимаюсь со стула, кивая смеющейся подруге, мол, пошли. Мы только успеваем усесться на диванчик, место с одной стороны занимаю сумочками, чтобы никто не пристраивался близко. В следующее мгновение к нам присоединяются Артем, Костя и Николай. На манеже все те же. Первые двое явно не ожидают меня тут увидеть. Судя по лицам, они удивлены так же, как и я их не рада видеть, то есть очень. Артем переводит взгляд с меня на Филиппа и по роже последнего понимает, кто это организовал. Снова меня оглядывает, челюсть сжимается, желваки начинают ходить. Коля же, наоборот, искрится счастьем, здоровается со всеми собравшимися, после чего садится рядом со мной, отодвинув вещи и так крепко обнимает, словно мы с ним близкие друзья. «Василечек, я рад встрече. Звонил на работу, даже приезжал, а тебя не было. Давно вернулась?» Надо отметить, до этой минуты мы с ним только по работе и общались. Понебратства не наблюдалось. «Не очень, но скоро опять отбуду», стараясь убедительно подыгрывать. Ухо пылает, Артем уселся напротив меня, недобро смотрит в упор. Именно про такие случаи говорят, хочет взглядом убить. Блин, может, реально, Калининград? Тут нам явно тесно вдвоем. Костя рядом с ним не так бесстыжа, но тоже поглядывает. Непроизвольно, но то с одним, то с другим встречаюсь взглядом. Как итог, общаюсь преимущественно с Натой и Колей. Последний оказывается приятным молодым человеком. Обсуждаем с ним рабочие темы, рассказывая ему, какие дополнительные экспертизы провели за последнее время, что они дали. Периодически скатываемся в юмор. Несколько раз он невзначай касается моего запястья. Возможно, я бы не заметила даже, если бы Артем в этот момент что-то говоришь и резко не замолчал. День повышенного внимания, мне такое не нравится. Обладая даже низким уровнем внимательности, можно понять, что происходит что-то не то. Прошу Колю меня пропустить. Лучше пойти в толпе липких тел подвигаться, чем тут медленно тлеть. Но встать я не успеваю. Ален, а Богдан Анатольевич Васильковский твой отец? Ко мне обращается Петр, один из тех парней, что тут изначально сидели. Если ты об Академии РАН, профессоре, докторе медицинских наук, заслуженном деятеле науки Российской Федерации, лауреате премии правительства, то да, это мой папа. А что? Могу поклясться, при перечислении малой доли регалий отца мое настроение заметно улучшилось. Петя смотрит на меня, я, распахнув глаза, улыбаюсь в ответ. Да вопрос отпал сам собой. Хотел спросить, почему операции у него такие дорогие? Произносит вроде как в шутку. «Вы же не по квоте?» «К нему запись на год вперед», — говорит очевидные для меня вещи. «Преимущественно он оперирует в рамках квот, национальных проектов или же нестандартные случаи для внедрения новых изобретений, в том числе своих. Поэтому все, что сверх, зачастую это не люди с улицы. Им нужен именно он. За это они готовы платить. Его дочка любит вот это». Поднимаю вверх кисти рук, поигрываю ими, словно фонариками. В украшениях отражаются огоньки света. Так и живем. Не уверена, что все поняли шутку про цацки, но это и не важно. Ната идет за мной, подхватив свой телефон. Она вообще подозрительно много сегодня в нем зависает. Привычнее, когда просто снимает видео. Выпив с ней по очередному коктейлю, я иду танцевать. Несколько раз со мной пытается познакомиться, составить компанию на счастье. Молодые люди оказываются понятливыми, отказ воспринимают легко. Прикрываю глаза и продолжаю двигаться в такт музыки. Принятый алкоголь расслабляет, неприятные мысли рассеиваются в сознании, как туман по утру. Несколько раз, открывая глаза, я поочередно натыкаюсь на ледяной взгляд Артема и арктические кости. Это же надо так вляпаться в идентичные вязкие субстанции. Но даже это сейчас не волнует. Приподнимаю руки, одежда ползет следом, вид у меня весьма говорящий. Если честно, в том числе назло им обоим, в этот момент не отказалось бы уехать отсюда с каким-нибудь парнем и расширить свой послужной список до 4 человек. Как только эта мысль проскальзывает, на талию ложится чья-то рука. Я даже не успеваю опустить свои, как чужие ползут ниже, ложатся поверх костей таза. Резко распахиваю глаза, первое, что вижу, адски довольная собой Наташа. Улыбка от уха до уха стоит с оттопыренным верхним большим пальцем рядом со стойкой бара, сантиметрах в 30 от тех 2 недовольных парней, которые за мной наблюдали. У них настроение диаметрально противоположное от ее. «Алена!» — тянет мое имя единственно хорошо известный мне футболист. «Могла бы сказать, что вернулась. Я ждал твоего звонка». Кольцо его рук сжимается все крепче. «Хорошо, что у тебя подруги более контактные». Смотрю на эту контактную, она салютует мне бокалом, высунув кончик языка.